Глава 51. Знаешь, что меня удивляет в этой ситуации больше всего? Встаю и выхожу из-за стола, говорю спокойно, хотя изнутри вся злость лезет. То, что вы оба идиоты, — усмехается он. Не валяй дурака. Просто поговори с Ритой. Она беременна, и от этого никуда не убежишь. Нет, я не про это. Тихо и опасно проговариваю, закатывая рукава рубашки. А про то, что ты все это время знал и водил меня за нос. Когда я рассказывал тебе о той девчонке, ты уже заведомо знал, что это Маргарита. И молчал. Я даже поделился с тобой, как с другом, что она была девочкой. Знаешь, что делают с людьми, которые слишком много знают? Друг на мой угрожающий тон поднимается с кресла. Настроен я агрессивно. Кулаки чешутся. Эмоции переполняют котел и выливаются за края. Кто-то сейчас получит в нос. «Подраться хочешь?» — спрашивает друг, разминая плечо и шею. «Давай. Я не против. Может, попаду в голову и поумнеешь?» «Да как же он задрал! Нашелся умник!» «Я сам догадался, что это Рита!» — рявкаю. «Хотел ее проучить!» «Сильно не учи, а то уже ребенка заделать успел!» «Ребенок! Как лопатой по башке!» «Верю ли я в его слова?» «Сука, верю!» «Но пока не могу принять!» «Кажется, что Тарас снова подшучивает надо мной!» «И через секунду откуда-то выскочит Марго с плакатом в стиле лох!» «Но ничего подобного не происходит!» Значит, Тарас забавляется. Но ничего. Это последняя его подобная шутка. Сейчас я вправлю ему мозги. «Взрослые дети», — ворчит медсестра, приклеивая пластырь на мой лоб. «Тьфу ты! Точнее, взрослые мужики, а ведете себя как дети». «В следующий раз, когда я решу сделать в офисе медицинский кабинет и найму персонал, что будет промывать мне мозг, отговорите меня. Но я же забочусь о своих сотрудниках. Давление? Дуй к Инне Павловне. Голова болит? Тоже к ней. Подрался до крови? Ну, такого еще не было, но практика не помешает. И теперь мы, два мужика, сидим в маленькой комнатушке на кушетке и слушаем укоризненные слова. Он первый начал, — цедит Тарас, толкая меня плечом. Нехрен было с кулаками лезть. Прижимает холодный лед к скуле. Усмехаюсь, так тебе и надо. Хватаюсь за селезенку и кривлюсь. Вот зараза, знал, куда бить. Какое взрослое объяснение. Я вообще с ним рядом сидеть не хочу. Сажу сквозь зубы, отодвигаясь. Да тут других мест нет. Тут душно. Боже! Закатывает глаза Инна Павловна. И эти люди главы компании. «Нет, Тараса Романовича я еще понимаю. Он разработкой игр занимается. Ему, может, положено. Но вы, Ян Александрович...» Мне летит смачный подзатыльник от Тараса. «Понял, да? Мне можно играться, ибо я игры создаю, а ты...» «Ой, да хорош!» Осекаю его уже сам, держась за место чуть ниже ребра. «Моя селезенка. Инна Павловна, оставьте нас. Нам поговорить надо». «Если я зайду...» «А вы снова деретесь? Вколю пару кубиков снотворного каждому. Будете отсыпаться несколько дней». «Да поняли уже!» — отрезаю. Женщина со вздохом уходит. Мы молчим. Я не смотрю на этого урода, только вперед. Пытаюсь собраться с мыслями. «Это правда?» — решаюсь после долгого молчания. «Что Рита беременна? Не прикол был? Стал бы я шутить на такую тему? Ни за что. Я, конечно, моральный ублюдок, но не тогда, когда тема касается детей». Киваю. Во рту пересыхает от нервов. «От тебя, Бестужев, добивает меня и так очевидной вещью. Понимаю, что от меня. Я точно был у нее первым. Хоть и злой, но выдумывал себе всякого, объективно все расцениваю. У Маргаритки никого, кроме меня, не было, ни до, ни после. Если она беременна, то точно от меня». Сглатываю и нервно дергаю пальцами. Папой я не планировал становиться. в ближайшее время точно. Всегда был в этом осторожен. Обязательное предохранение — мое жизненное кредо, черт. А тут... В ту ночь крыша протекла. Я увидел Риту, и все. Ни о чем не думал, даже о резинках. Вот теперь и пожинай плоды своих трудов, Бестужев. Зарываюсь пальцами в волосы и сжимаю их. Звездец. Не то чтобы я расстроен, просто не был к этому готов. Тихомирову я обожаю, помешан на ней, как пацан. Люблю, да. Хоть и не ожидал от нее малыша, все равно как-то рад. Только вот что делать, пока не представляю. Нам нужно поговорить, да. Давно надо было это сделать, а сейчас становится еще тяжелее. Завтра. Я сделаю это завтра. Сейчас уже поздно, она наверняка отдыхает дома. Но разговор будет. Пусть на планету летит метеорит. Или с неба начнут падать инопланетяне. Ничего не остановит меня. Мы поговорим. Все обсудим. Я получу несколько пощечин. Дотрагиваюсь до чуть распухшей щеки. Благо уже готовиться начал. Друг помог. Ладно, спасибо. Как-то слишком сурово произношу. За то, что рассказал. Мы поговорим. Надеюсь. Ты уж прости, что от меня о ребенке узнаешь. Просто знаю Маргаритку. Она неожиданная. Что я решил грех на душу не брать, если она вдруг решится на аборт. Она так пошутила неприятно в прошлый раз, что я засомневался. Пошутила? Черт, а ремнем ее теперь и не отхлестаешь. Просрал момент, надо было раньше. А то одни угрозы, угрозы, а теперь... Ну, Тихомирова, еще раз заикнешься об аборте, всю жизнь заикой будешь. Ребенок остается. Она будет мамой, я папой. Папой. Невольно улыбаюсь от этого теплого слова. И сам не верю в происходящее, спрашивая себя. Я скоро стану отцом?